Глава 101. Алиса, быстро прочитав лист бумаги, посмотрела на Ли. «Я тебя в Москве видела, когда еще отец Нелли жив был. И его тоже», — она кивнула на Камикадзе. «Это хорошо или плохо?» — насмешливо спросил Ли, и, сразу же сделавшись серьезным, понизив голос, вплотную подошел к женщине. Ей вдруг стало не по себе от тяжелого мрачного взгляда узких глаз. — Где остальные? — Здесь должно быть 10 человек. — Ты, 7 боевиков и 2 людей хунхуза. Здесь только 4. Где остальные? — 3 боевиков поднялись выше. С ними человек хунхуза, дорогу показывает. Они там какую-то гнилую пать перекроют, чтобы волк не проскочил. — А не маловато для волка? — поинтересовался самурай. — Он один, и то не подарок, а с ним 2 мужиков и 2 бабы. — Справится, — недружелюбно покосилась на него Алиса. — Едем, — решительно проговорил Ли. — Туда, к ним. — И хунхуза нам надо увидеть. Нелли ему пару вопросов задать хочет. Давай на моторку. Штатская, призывно свистнув, махнула рукой сидевшему у реки парню. «Митрий!» — окликнул якута Павел. «Сколько до Устьнеры примерно, если по реке? Плот делай, если лодки нет. День плыви, ночь плыви, день плыви, там Устьнера будет», — равнодушно ответил тот. Бакланов наклонился к волку. «Не нравится мне этот косоглазый. День плыви, ночь плыви», — передразнил он. «Заведет, сука, куда-нибудь и скальпирует какие-нибудь бойцы армии свободной Якутии. Ты слышал, как он благодарил за то, что хунгуза пристрелили? Вся Якутия вам теперь, говорит, помогать будет», — засмеялся Виктор. «А ты скальпирует». «Ну да», — с иронией сказал Тихий. «И МВД, и КГБ Якутии все помогут сдохнуть быстрее». «Не верю я ему». Он схватил Виктора за руку. «Не зря же он сидел там, сука узкоглазая, на том месте, где хунхуз привал сделал». «А почему тогда он не вмешался?» — задумчиво спросил Виктор. «Ведь, видно было, Настя всерьез стрелять собиралась». «Сдрефил», — убежденно отозвался Тихий. «Он же свалить хотел. Я его и засек». «А оружие его где?» — остановился Виктор. «Да скинул, сука». «Виктор!» — тревожно воскликнула Кнутова. «От реки какие-то парни идут с оружием все». Павел быстро пересчитал поднимающихся от воды людей. 5 человек. Это не зэки. Гривы, как у баб. «Хунхуз!» — испуганно прошептал якут. «Его люди! Вон тот большой якут! Вместе с хунхузом орешек берет!» «Вот жаба!» — покосился на него Тихий. По-русски заговорил. «Эй!» — 5 парней, держа в руках карабины, внимательно рассматривали остановившихся людей. Рослый молодой якут призывно махнул рукой. «Митрий, давай сюда!» Павел, прикинув расстояние, с сожалением вздохнул. «В сопку не успеем. До них 10 метров, до зарослей все 50». И громко крикнул, придерживая Митрия за плечо. «Чего надо? Это наш проводник!» Парни, о чем-то посовещавшись, стали приближаться. Увидев, что 2 в остановленной группе женщины пошли смелее, Виктор, отвернувшись, стал развязывать сброшенный ранее рюкзак. — Землячок! — рослый якут вскинул карабин. — Ну-ка встань! — Вам чего надо? — закричала Настя и, шагнув вперед, загородила собой Вихрева. «Если имеете право останавливать, покажите документы». «Ей документы нужны», — рассмеялся якут. «А это?» — Он потряс карабином. Не устраивает? Мы только что прошли пост солдат внутренних войск. Вон там они, в ложбине. Если вы тоже из разыскников, тут метров 100, не больше. Пусть сходит кто-нибудь. Они нас тщательно проверили. Павел, увидев, как настороженно переглянулись парни, мысленно похвалил себя. Сколько их там? Рослый якут посмотрел на ложбин. 10 и офицер, опередил Павла Митрий. И еще 5. Собака большая. О, придурок! Хихикнул один из парней. А он только до 10 считает. Не отводя взгляда от сидевшего на корточках у рюкзака Виктора, ответил рослый. Слышь? Он шагнул вперед. Повернись сюда, земляк. Павел ударом ноги выбил у него карабин. «Не стрелять!» Рослый, отскочив в сторону, выхватил длинный нож. Квадрат, до сих пор не сказавший ни слова, с топориком в руках рванулся вперед. Кнутова, выхватив пистолет, отскочила назад и вскинула оружие. Митрий, получив удар прикладом по голове, беззвучно упал на траву. Настя неожиданно прыгнула к Рослому и, схватив его за волосы на затылке, согнув ноги, повисла на спине. Голова якута откинулась назад, и волк в прыжке ногой ударил его по подбородку. Павел, свалив одного ударом ноги в живот, прыгнул в ноги другому, взмахнувшему карабином. Квадрат, тяжело топая, бежал за парнем, который, оглядываясь, мчался к лодке. «Мы вовремя успели», — улыбаясь, Ли посмотрел на Алису. «Не стреляй», — бросил он камикадзе. «Они не выстрелили, видно, менты поблизости». «Георг говорил, посты только на трассе», — вмешалась Алиса. «Хрен их знает, где они», — обрезал ее Ли. Квадрат, пригнувшись, шел на остановившегося парня, который, обхватив карабин за ствол, замахнулся для удара. Не делая обманных движений, Федор бросился на противника. Ударить парень не успел. Квадрат, свалив его на траву, дважды ударил кулаком в переносицу. Услышав сзади женский крик, обернулся. Павел уклонялся от ударов ножа худощавого невысокого парня. Волк провел серию молниеносных ударов и, встретив жесткие блоки, понял, перед ним мастер. Настя, размахивая ружьем, пятилась от высокого узкоглазого мужчины. Кнутова неподвижно лежала на земле. Квадрат, взревев, бросился вперед. Камикадзе, выбив ружье из рук девушки, рванулся было к ней и вдруг увидел бегущего на него здоровенного мужика. Хищно оскались, он с разворотом слева ударил бегущего пяткой в грудь и прыгнул к остановившейся девушке. Квадрат, тряхнув головой, бросился следом. Павел, поймав руку самурая в нижний замок, рывком отдернул ее вверх и в сторону, и каблуком правой ноги врезал противнику между ног. Тот, взвыв, вцепился левой рукой в ногу Павла. Баскаков, крутнувшись телом второй ногой в высоком прыжке, ударил самурая в голову. Волк медленно кружил вокруг Ли. Тот, чуть согнувшись и пружиня ноги, прижав руки к бедрам, разворачивался лицом к противнику. Раиса, придя в себя, увидела стоявшую к ней спиной женщину с ножом в руке и что-то выжидавшую. Кнутова вскочила. Женщина, услышав шум сзади, резко развернулась. И Кнутова узнала штатскую. «Ты?» — удивилась Алиса. Павел с самураем, каждый стараясь дотянуться до ножа, удерживали друг друга. Боковым зрением Баскаков увидел женщину с ножом. И когда она развернулась к нему спиной, ударом стопы подсек ей ноги. Алиса, взмахнув руками, выронила нож и упала на спину. Кнутова тут же навалилась на нее. Камикадзе, отбив удар Квадрата, резко отскочил в сторону. Настя бросилась к нему. Квадрат, плюнув кровью, рванулся следом. Ли, проведя атаку, отскочил. «Хорошая у тебя школа, щенок». Волк, увидев упавшую от удара Настю, хищно оскалился и, сузив глаза, прыгнул к противнику. Ли встретил его прямым ударом, но Виктор, неожиданно упав на руки, мощной подсечкой слева, силой всего тела, сбил противника с ног. И, мгновенно перекатившись через спину, впечатал каблук правой ноги в межключие упавшего. Вскочив на ноги, бросил взгляд в сторону Павла. Тот добивал самурая, по-футбольному долбя его ногами. Волк бросился на помощь Квадрату и Насте, которые, все же свалив камикадзе, пытались удержать его на земле. Раиса с Алисой, с расцарапанными в кровь лицами, ухватив друг друга за волосы, взвизгивая от боли, катались по траве. Волк подоспел вовремя. Камикадзе, отбросив девушку ударом колени в бок, свалил с себя Квадрата. Заметив подбегающего волка, узкоглазый прыжком встал на ноги. Настя и Федор, одновременно оплетя ему икры ног руками, снова свалили его. Волк, подпрыгнув, обеими ногами опустился камикадзе на грудь. Тот вздрогнул, изо рта запузырилась кровь. — Ты в порядке? Левая щека Насти опухла и почти закрыла глаз, но второй сверкал жаждой схватки. Квадрат, отдуваясь, с трудом встал и, грязно выругавшись, носком ботинка пнул камикадзе в висок. — Эй! — услышали они голос Павла. — Сюда! Волк, а за ним Квадрат и Настя, побежали на крик. Баскаков, заломив руку Алисе, с трудом сдерживал рвущуюся к ней Кнутову. — Держи ее! — заорал он подскочившему Виктору. — Эта шкура живой нужна. Волк с подоспевшим Федором, схватив Раису за руки, успокаивали ее. — Это ты? — услышали они зазвеневший от злости голос Насти. Павел едва успел отбить ногу девушки свободной рукой. — Волк! — заорал он. — Успокой свою! — Убью! Настя с неожиданной силой, отбросив Павла, обеими руками вцепилась в горло Алисы. Павел и подскочивший Виктор едва успели оторвать руки девушки от шеи хрипевшей женщины.